он ходить под этот скала. Бывает, кричит много, вот так. Уи! Я сидел и терялся в догадках, что бы это могло быть. А Афон с надеждой смотрел мне в лицо. «Совсем похож на траворезка, только хвост нет», — сказал он, наконец пытаясь мне помочь. Меня вдруг осенило. Я пошел за нужной книжкой, отыскал там картинку и показал Фону. «Это она?» — спросил я. «А, да, да!» — обрадовался Фон и погладил своими длинными пальцами изображение скалистого домана. «Тот самый добыча! Как ты его называть?» «Скалистый доман». «Скалистый доман? Да. А как вы называете его здесь, в Бафуте?» «Здесь мы звать его Ниир». Я записал это слово в список местных названий зверей, который составлял, и вновь наполнил стакан Фона. А тот, все еще как зачарованный, любовался изображением домана и обводил его тонким пальцем. «Фа!» — мечтательно вздохнул он наконец. «Очень вкусный, жареная этот добыча. Мы его готовить со сладкий картофель». Голос его замер, и, охваченный воспоминаниями, он облизнул губы. Охотник уставился на меня и переступил с ноги на ногу. Он явно хотел что-то сказать. — Ты что хотел? — Масса хочет идти тот место, про который Фон говорит. — Да, мы пойдем завтра же утром. — Да, сэр, чтобы поймать этот добычу, надо много-много люди, масса. — Этот добыча? Он сильно быстро бегать. Ну что ж, пойди скажи всем, что мы завтра идем на охоту. Да, сэр. Но он все стоял и переминался с ноги на ногу. Ну, что тебе еще? Масса, я еще нужный? Нет, мой друг, иди назад в кухню и допивай свое вино. Спасибо, сэр, сказал он, широко улыбнулся и исчез в полумраке веранды. Скоро Фон собрался уходить, и я проводил его до дороги. В конце двора мы остановились, и он улыбнулся мне с высоты своего огромного роста. — Я уже старый, — сказал он. — Я очень много уставать. Если я не был старый, я пойти с тобой на охоту завтра. — Неправда, друг мой, ты совсем не старый, ты очень сильный. У тебя еще много силы, больше, чем у твоих лучших охотников. Он усмехнулся, потом вздохнул. «Нет, мой друг, ты сам говорить неправда. Мое время прошло. Я очень много уставать. Я иметь много жены, от них очень много уставать. Всегда дело, всегда забота с один человек, с другой человек, и я очень много уставать. Бафут — большое место, много люди. Когда много люди, много забота. Что верно, то верно. Я знаю, хлопот у тебя много. Правда, — сказал он, и тут глаза его озорно блеснули. Бывает, я иметь хлопоты с полицейский чиновник. Вот тогда я совсем-совсем много уставать. Он пожал мне руку и, посмеиваясь, двинулся через двор к себе. На следующее утро мы отправились на охоту за доманом. Я, четверо гончих Бафута и пятеро домочадцев Фона. Первые 2-3 мили наш путь лежал через возделанные поля и мелкие фермы.